Глава 5. Таир. Мой рабочий день уже подходил к концу, когда в кабинет вломился без стука мой помощник с перепуганными глазами. Я вообще видела его первый раз таким напуганным и переполошенным. Шоп моя тут же почуяла что-то неладное. «Таир Намикович, беда!» — выпалил помощник, смотря мне в лицо. «Ты конкретнее можешь сказать, что случилось?» «Ваш ресторан, который вы открыли неделю назад, он сгорел!» Последние слова мужчина практически проглотил. «Что?» Я резко поднялся из-за стола, опираясь на столешницу. Внутри все сжалось в тугой ком. Этого просто не может быть. Я не мог поверить своим ушам. Мой ресторан, в который я вложил чуть ли не треть своего бюджета, сгорел? «Мне только что доложили, и я сразу же побежал к вам. 5 сотрудников пострадали, 2 в реанимации». «Как это произошло? Я сам еще не знаю. Ахмед уже ждет внизу». «Понятно», — бросил я на ходу, хватая со стула свое пальто и выходя из кабинета. Стоило мне немного расслабиться, как все полетело к черту. Вот что-то мне подсказывает, что это была отнюдь не случайность. В том году также якобы по какой-то случайности сгорело 2 моих ангара, один за другим. А там был товар, который должны были через неделю переправлять через границу. И только я разобрался с этой потерей, как тут же сгорел ресторан? Да и хрен с ним, с этим зданием. Меня больше волновало то, что пострадали люди. И так все навалилось одним разом, что я уже не знаю, за что браться. Светлана еще мозг конкретно стала выносить. Мою жену будто бы подменили. Она стала просто невыносимой. И никогда не замечал за ней такого скверного характера, как сейчас. Она стала срываться по пустякам и творить всякую херню, которая никак не оправдывает ее действий и мыслей. С неделю назад, например, она влетела в мой кабинет, когда я проводил очень важное совещание, и закатила мне истерику, что нашла дома женские трусы. На все уговоры, что мы поговорим дома, она отмахнулась и выставила меня идиотом. Я первый раз в жизни краснел и извинялся перед важными мне людьми. Закончив свой показной скандал перед не одним десятком важных и представительных людей, она просто молча закрыла дверь и ушла. А когда я вернулся вечером домой злой, то она сказала, что это ее, мать твою, трусы. Она купила их месяц назад и забыла про них, а когда возвращалась домой, вдруг вспомнила. Я в тот момент думал, что убью ее, еле сдержал себя в руках. Внедорожник Таира остановился недалеко от его бывшего ресторана, вместо которого уже была груда сожженных развалин, покрытых белой пеной. От здания ничего не осталось. Даже восстанавливать нечего. Сгорело все подчистую. Он вышел из машины и прошел к обугленным остаткам здания, вокруг которого сновали журналисты, репортеры, полиция, пожарные. Машины скорой помощи уже не было, видимо, уехали. «Он здесь! Он здесь!» — прокричал кто-то из толпы, и в сторону Таира побежала кучка людей, тыкающих ему в лицо камеры, диктофоны. Но охрана Салахова быстро всех оттеснила, взяв плотное кольцо своего хозяина. «Таир Намикович, что вы скажете по поводу случившегося? Это как-то связано с вашими покушениями, которые были 8 лет назад?» От этого вопроса его передернуло, но он не остановился. «Таир Намикович, вы уже знаете о состоянии пострадавших, и будете ли выплачивать компенсации?» «Это сделали ваши враги или просто случайность?» «Оставите ли вы это дело полиции или будете разбираться сами?» «Таир Намикович, ответьте на вопросы, пожалуйста!» Все вопросы лились, словно из рога изобилия. Таир пропускал слова журналистов мимо себя, но уже прекрасно знал, что к завтрашнему утру желтая пресса уже напечатает на первом развороте какую-нибудь гадость про него. «Таир Намикович, а как состояние вашей жены после аварии?» Этот вопрос прилетел так незаметно, что Таир на секунду остановился и стал взглядом выискивать того, кто его задал. «Про какую еще аварию он говорит?» «Босс, все в порядке?» — раздался рядом голос одного из охранников. «Где моя жена?» «Не могу знать, но сейчас выясню». Охранник вышел из кольца, и его тут же заменил другой мужчина. Подойдя к следователю, которому отдали это дело, Таир тут же поинтересовался об экспертизе, которую уже провели. И по словам эксперта, который писал заключение, это был все-таки поджог, а не самовозгорание. И поджог был сделан именно тогда, когда ресторан был с полной посадкой гостей. Аварийный выход и выход для персонала были заблокированы, поэтому все ломанулись в главный вход. В реанимации без сознания и с ожогами оказались администратор и один из охранников, которые помогали людям покинуть здание. Ресторан был двухэтажный и при полной посадке насчитывал около 150 человек, не считая работников. «Таир Намикович?» Его отвлек охранник, который несколько минут назад ушел узнавать, где его жена. Таир, извинившись, отошел от представителя власти и посмотрел на своего охранника. «Ваша жена, она дома, но авария и правда была. В нее въехали на дороге, когда она возвращалась домой с работы. Светлана Александровна не пострадала, ее отвезли домой. У машины только небольшая вмятина сбоку». «Почему мне не доложили сразу?» – прорычал Таир, сжимая кулаки. «Не могу знать». Он стиснул челюсти с такой силой, что послышался скрип зубов. Охранник на шаг отошел от своего хозяина и с опаской посмотрел на него. И пусть, что у Таира проблема с ногами, и он медленно ходит и чувствует нестерпимые боли, но удар-то у него остался по-прежнему сильным, и если тот взбешен, то знающий, на что способен Салахов, держится от него подальше. «Ахмед где?» Как узнал об аварии, забрал Светлану Александровну и уехал домой. Они охраняют ее. «Ясно. Домой меня везите», — сказал Таир, и тут же около него снова возникло плотное кольцо из охраны. Стоило Таиру войти в дом, как тут же появился Ахмед. Но не успел он ничего сказать своему хозяину, как тот с размаху ударил кулаком мужчину по лицу. Ахмед от неожиданности только шаг назад сделал, но не ответил своему хозяину, даже взгляд свой не поменял, а покорно остался стоять перед Таиром, зажимая нос ладонью. «Ахмед, я надеюсь, ты понимаешь, что получил заслуженно. Ты очень меня разозлил. Ты мой лучший человек, правая рука. Я доверяю тебе самое ценное, а ты так меня подвел. Почему не сказал, что моя жена попала в аварию?» Мужчина тут же потупил свой взор. «Простите, Таир Намикович, я не успел. Пока отвез Светлану Александровну домой, пока скорую вызвал, машину отбуксировали. А потом узнал о вашем ресторане и решил, что скажу потом». «Решил он. А знаешь, от кого я узнал об аварии?» «Нет». «От журналистов». «Вот как они успели все узнать быстрее меня, а?» «Моя ошибка». «Конечно, твоя. Светлана где?» «В спальне, спит». Обойдя Ахмеда стороной, Таир направился в сторону спальни. Еще колотил от гнева и страха за жизнь и здоровье своей жены. Давно он так не боялся. Да он за себя так не боялся, как сегодня за Светлану. Вошел в спальню тихо. В комнате было темно, и только слышно легкое посапывание жены. Он приблизился и присел на край кровати. Уличный фонарь освещал спальню, и Таир смог хорошо рассмотреть спокойное и умиротворенное лицо жены. Прохладными костяшками прошелся по острым скулам, и девушка дернулась, но не проснулась. «Какая же она красивая!» — проговорил про себя, а воспаленный мозг добавил. «Особенно она красивая, когда спит». Мужская рука спустилась на шею, выводя замысловатые узоры, затем на ключицу и остановилась у кромки майки, где начиналась ткань. Вчера они снова сильно поругались, и утром он уехал, не попрощавшись с ней. А что, если бы с ней все-таки что-нибудь сегодня случилось? Что тогда? Да он себя ни за что бы не простил, что вот так вот уехал из дома, не попрощавшись. Слегка прикоснувшись к губам жены и пожелав ей спокойной ночи, он вышел из спальни и пошел в сторону своего кабинета. По дороге набрал Ахмеда, чтобы тот зашел к нему. Уже в кабинете Таир сбросил пальто и пиджак, подошел к бару и налил себе выпить. День был чертовски тяжелым, а под конец он стал просто невыносимым. Стоило ему наполнить бокал спиртным, как в кабинет постучались, и после одобрения вошел Ахмед. Из носа уже не текла кровь, но он немного припух. «Выпить хочешь?» — спросил Таир, опускаясь в кожаное кресло. «Не откажусь». Салахов махнул рукой на бутылку, и Ахмед, пройдя по кабинету к бару, достал чистый бокал и плеснул в него ром. Затем мужчина прошел к столу босса и сел напротив того. «Нашли, кто был за рулем другой машины?» «Нет. Но благодаря камерам наблюдения нашли машину. Ее бросили при выезде из города. Номеров нет, серийные номера тоже стерты». «Ты сам как думаешь, кто это мог быть?» Таир посмотрел на своего помощника, одновременно друга и правую руку. «Без понятия. Всех, кто когда-то мог навредить, мы истребили. А те, кто остались, это так, для разминки. И чтобы мы не расслаблялись, они не несут нам вреда. У меня даже предположений на этот счет в голову не приходят. Но что-то мне подсказывает, что это будет продолжаться». «Да, я тоже об этом уже думал. Усильте охрану жене, пусть ее сопровождают везде, куда бы она ни пошла. Она ведь теперь постоянно в школе сидит?» «В основном. Там много еще нерешенных вопросов. Светлана хорошо справляется». «Хорошо, а теперь нужно отдохнуть. День был тяжелый. На завтра можешь взять отгул. Но чтоб послезавтра был как штык на работе». «Есть, босс?» Ахмед поднялся со своего места и, попрощавшись, вышел из кабинета.